Глава 5. Сэм любил летать. Он чувствовал свободу и обожал ловить поток ветра лицом. Но сейчас все было не так, как всегда. Впервые в жизни у него был наездник. И это было странное чувство – ощущать на спине приятную тяжесть девичьего тела и знать, что ее жизнь зависит от тебя. Лия была такая хрупкая, такая беспомощная, что сердце Сэма сжималось в отчаянии при мысли, какая судьба была уготована ей. Его обуяло желание спасти девушку. Бунтарский дух охватил Сэма, и он решился на отчаянный побег. Никто и никогда из ныне живущих на земле кентавров не приступал законов племени. Ни одна пришлая самка не могла обрести свободу, оказавшись во власти кентавров. Она должна была прожить столько, сколько удастся, а после отправиться к праотцам. Поэтому поступок Сэма был за гранью принятых порядков, и теперь Сэм должен был стать изгоем. Отдаляясь от замка, он все больше и больше упивался свободой. Она била в ноздри, наполняя Сэма решимостью и осознанием верности принятого решения. Малышка на его спине тоже стала успокаиваться. Она доверчиво прижалась к нему и тихонечко сопела ему в плечо, обхватив Сэма за талию. Иногда она подрагивала, будто во сне или от холода. Сэм не знал об истинных причинах, но подумал, что надо бы дать ей поспать. А для этого придется приземлиться. Мы летели вперед под проливным дождем, нещадно хлещущим наши тела. Переживания минувшего дня настолько изнурили меня, что происходящее сейчас я сочла за временную передышку от бед. Спокойствие заволокло мое сознание. Теплая спина Сэма согревала, а плавные махи крыльев усыпляли. Но я изо всех сил боролась со сном, чтобы не разжать руки и не соскользнуть вниз. Мне показалось, что Сэм понял мое состояние и пошел на снижение. При свете молний я увидела под нами густой лес и дорогу, петляющую меж деревьев. Именно на нее приземлился Сэм и, пробежавшись, остановился. «Как себя чувствуешь?» — спросил он, оборачиваясь. — Устала, — призналась я. — Потерпи, — подбодрил он и пошел вперед, переходя на неспешный бег. Он не стал убирать крылья, а сложил их на спине, укрыв меня. Я совсем обмякла, съехав немного вниз, но Сэм придержал меня крыльями. Под ними было тепло, как под одеялом, и я не могла больше бороться со сном. Когда проснулась, мы неслись аллюром. Мое тело подпрыгивало в такт поступи скакуна, а его крылья удерживали меня на мощной спине. Пошевелившись, высунула голову из перьев и огляделась. Предрассветная дымка рассеялась меж деревьев густого леса, и узкая тропа вела нас в неизвестность. Дождь прекратился, но мокрые ветви деревьев все еще обильно роняли на нас капли. «Проснулась?» — спросил Сэм на скаку. — Ага, — сонным голосом откликнулась я, усаживаясь поудобнее и вновь обхватывая торс парня. Сэм не стал убирать крылья, продолжая уберегать меня от утренней прохлады. Я оживилась и с интересом крутила головой, хоть пейзаж и не изобиловал разнообразием. Интересно, а Сэм знает, куда едем? Или скачет, куда глаза глядят? Похоже, что он здесь впервые. Вряд ли он бывал в чаще этого леса. Устав и проголодавшись, остановились. Сэм принял человеческий облик и даже с помощью магии надел на меня зеленое платье с перламутровой вышивкой. Расстелил на траве плед и заставил его яствами. «Ура! Еда!» Мои ноздри жадно задвигались. Плюхнувшись на плед, принялась за еду. Утолив первый голод, решила поболтать. «Зачем ты помог бежать мне?» Наконец-то удосужилась поинтересоваться, делая большой глоток виноградного сока. Холодная игристая жидкость приятно расслабляла, и многие беды уже не казались мне столь страшными. «И куда ты меня везешь?» Сэм немного помолчал и, отставив кубок с соком, завалился на спину, заложив руки за голову. «И сам не знаю», — признался он. Я последовала его примеру и прилегла, устремив свой взор в бездонное голубое небо. «Чего не знаешь? Зачем помог бежать или куда везешь?» — уточнила я. «И то, и другое», — хмыкнул он. и я почувствовала на себе его взгляд, но сделала вид, что ничего не заметила. «Отныне мы оба изгои общества. Ты рабыня, а я беглый кентавр. По законам нашего племени, кентавр не имеет права обособленно владеть женщиной. Исключение – жена. Я сокрыл тебя от братьев и этим совершил тяжкое преступление». Я оторопела. «Преступление? Вот даже как! Вчера думала, что по поводу преступления шутит». «И что, твои братья как-то должны наказать тебя за содеянное?» — не поняла я, переворачиваясь на бок. Сэм повернул голову, и наши глаза встретились. Он усмехнулся и снова уставил взгляд в небо. Будто ему было больно смотреть мне в глаза. «Братья? Не думаю, что они хотели бы огласки. Они бы предпочли замять произошедшее и скрыть ото всех мое бегство. Но беда в том, что наше племя чувствует проблемы каждого. Поэтому мое бегство уже является всеобщим достоянием». «Говоря о племени, что ты имеешь в виду?» — снова не поняла я. «Мы не единственные кентавры среди темных магов. В племя входят все семьи, или табуны, как принято называть на собрании Верховного Совета. Отныне я вне закона». Я почувствовала, как забегали мои глаза, будто меня поймали на чем-то постыдном. «Если так все серьезно, зачем тебе нужно было помогать мне?» — еле проговорила я, борясь с внезапным онемением губ. «Пожалел. Или ты хотела разделить удел своих подруг?» — раздраженно ответил Сэм, понимая, что я знаю о причине, но для чего-то спрашиваю. «Прости», — выдохнула я. «Да что уж теперь». Его голос обрел какую-то беззаботность, словно его поступок не казался ему столь тяжким, коим виделся в глазах закона. «Что сделано, то сделано. Я ни о чем не жалею. Какое-то время нам удастся укрываться от погони, а потом видно будет». У меня аж дыхание сперло от услышанного. «То есть ты полагаешь, что в итоге нас найдут?» — уточнила я, совсем не рассчитывая на то, чтобы вновь оказаться рабыней. «Скорее всего, да, если не успеем уйти далеко», — вздохнув, ответил Сэм. «Темные маги остро чувствуют друг друга. Мы все не такие, как вы, светлые. Мы порой выглядим как люди, а порой...» Он запнулся, подбирая слова. «Ну, в общем, мы кентавры, а есть волки-оборотни, вампиры, драконы, змеи, нечисть ползучая и другие. Так что никогда не знаешь, кто из темных магов тебя увидит и сдаст властям». «И что тогда?» «Меня могут лишить магии, или изгнать из племени, или убить, или...» Он замолчал от переизбытка своих «или». «Договаривай», — возмутилась я. «Могут сделать рабом, сослать на каторгу или отправить на гладиаторские бои. Гадостей придумать можно много, поэтому даже думать не хочу о последствиях». Я совсем сникла. «Он не хочет думать о них, а у меня теперь мысли только об этом». «Ничего себе он подставился ради меня! Неужели настолько хотел уберечь от братьев, что пожертвовал собой?» «Тогда нам надо очень хорошо спрятаться», — заявила я, садясь. «Некогда разлеживаться! Пора в путь!» Он тоже сел и уставился на меня. «Думаешь, есть место, где нас не найдут?» «Тебе виднее». «Вовсе нет». Я с сомнением покачала головой, подумав, предложила место для укрытия. «Бывшие земли светлых магов могут защитить нас от преследователей. Аура нашего места обитания все еще сохранилась, и она скроет наши следы. Там можем поселиться, не боясь быть пойманными». «Тогда вперед!» Сэм встал и обернулся кентавром.